Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 30 мая. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдаром день бога Вышеня. По народному месяца слову Евдокия Свистунья. Название Свистунья праздник получил из-за ветров, которые свистят в этот период. 30 мая все женщины деревни шли на окучивание картофеля. Считалось, что ежели сделать это именно на Евдокию, то картофель уродится. Вершки жук не поест, а корешки проволочник не испортит. Во многих местностях блюда из картофеля в этот день были обязательными на столе. Считалось, что чем больше картошки люди съедят на Евдокию, тем лучше будет ее урожай по осени. Поэтому хозяйки запекали ее в печи, отваривали, делали начинку для пирогов. Во многих деревнях проводились специальные обряды, читались старинные заговоры для того, чтобы вызвать дождь, от которого зависело, будет год урожайным или нет. В этот день ходили к заброшенным источникам и колодцам, очищали их от грязи, давая им вторую жизнь, а потом обливали друг друга водой. Или же шли к деревенским колодцам и кидали в них мак, монеты, зерна ржи и пшеницы. Распространен был и такой обряд. Мужчина, желательно старше 33 лет, выходил на простор с веткой осины, кланялся на все четыре стороны, обстругивал ветку, произнося при этом заговор и втыкал ее в землю. Ежели осины рядом не было, можно было стать спиной к ветру и прочесть особые заговорные слова. Считалось, что после этого отворятся небесные врата и на землю прольется долгожданная влага. В этот день примечали, какая погода стоит на Евдокию Свистунью, таким будет и лето. Прохладный день – примета частых градов летом. День дождливый и луна только зарождается, летом будет много осадков. Ежели на Евдокию дул северный ветер, то ожидали холодного лета. Западный ветер обещал мокрое, но теплое лето, а ветер с юга предвещал летнюю жару. На яблоне, рябине и сирене много цвета, в ближайшие дни будет хорошая рыбалка. Вокруг флюгера, шпиля и подобных остроконечных предметов видно голубоватое мерцание, скоро начнется гроза. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калейдаром день бога Вышеня. Во всех родах православных староверов, славян и ариев почитают бога Вышеня, отца – бога Сварога, деда – бога Перуна. Бог Вышень – бог-покровитель нашей Вселенной в светлых мирах Нави, то есть в мирах Слави. Заботливый и могучий, справедливый судья, разрешающий любые споры, которые возникают между богами различных миров или людьми. Он покровительствует нашим многомудрым предкам в их стремлении продвигаться по пути духовного развития и совершенства, а также – всем православным староверам, идущим по стопам своих великих предков. Бог Вышень является богом-покровителем чертога Финиста во Сварожьем круге. Его священное древо – вишня. Он строг по отношению к тем, кто выдает кривду за правду, низменное – за божественное, черное – за белое, но при этом добр по отношению к тем, кто соблюдает небесные законы мироздания и не позволяет другим нарушать их. Он помогает стойким побеждать в борьбе с темными силами, которые несут во все миры зло и невежество, лесть и обман, желание чужого и уничижение одного живого существа другим. Бог Вышень наделяет людей, продвигающихся по пути духовного развития и совершенства, способностью размышлять о различных сторонах жизни, как земной, так и последующей, и делать правильные соответствующие выводы. Чувствовать, когда люди говорят искренне или намеренно, преследуя какие-то корыстные интересы, лгут. Вышеня наши предки изображали прекрасным мудрым старцем с длинной седой бородой и в свободном хитоне обычно синего цвета. Вышень держит клинок острием вниз, что исконно означало непреложную высшую мудрость и стремление к ней. У него голубые глаза и мощный, пронзительный взгляд, которым он способен в один момент времени обозревать всю Вселенную. Странствует вышень по Сварге Пречистой, на небесной огненной колеснице Гаруди, как на огромной птице, летающей меж звезд. Вышень, высший, проникающий все, одно из имен Бога Рода. Божество простора Вселенной. Бог Вышень является хранителем мирового древа Рода, которое проявлено в материальном мире в форме нашей Вселенной. Вышень передает знания, веды или огонь веры через своего посланца, птицу-матерь Сва. Слава Богу Вышеню! Слава богам и предкам нашим! Братья-месяцы.